Эти колонны были очень большими, даже самая маленькая из них была такого размера, что только 10 человек, взявшись за руки, смогли бы ее обхватить. Что до самой большой, то тут потребовалось бы уже 100 человек. Внутри каждой из 9 колонн находились люди, занимавшиеся культивацией. Снаружи колонн существовало образование, которое препятствовало любому божественному разуму снаружи посмотреть, что находилось внутри, но это образование было совершенно бессильно против Ван Линя. Он с первого взгляда определил, что все эти люди внутри колонн были культиваторами. Самый могущественный из них был на поздней стадии формирования ядра, а самый слабый – на последней стадии заложения основы. Ван Линя очень заинтересовали эти странные сооружения. Когда группа вошла в город, Лу Син заметил, что Ван Линь все еще пристально рассматривает 9 черных колонн, и прошептал: «Брат Ван, хватит на них пялиться. Если тебя кто-нибудь заметит, будут большие проблемы». Ван Линь погладил лошадь и спросил: «Брат Лу, а что это за черные колонны?» Лу Син посмотрел с завистью и прошептал: «Это колонны бессмертных. Это место – столица моей страны, поэтому его защищают бессмертные, поэтому здесь стоят колонны бессмертных. Король нанял лучших мастеров в стране, которые создали эти 9 колонн, как того захотели бессмертные». Колонны бессмертных. Выражение лица Ван Линя было странным. «В этих колоннах живут бессмертные. Мой отец однажды лично видел, как бессмертные из них вылетают». Голос Лу Сина был полон гордости. Как будто бы то, что его отец видел бессмертного, могло ему как-то помочь. А если бы он знал, что Ван Линь, с которым он провел последние 7 дней, был в 1000 раз сильнее тех бессмертных, что видел его предок, как бы он себя чувствовал? Надо сказать, что, если бы культиватор, которого видел его предок, сейчас был здесь, то ему пришлось бы уважительно называть Ван Линя старшим. Ван Линь отвел взгляд. Он улыбнулся, но ничего не сказал. На мосту между северной и южной частями столицы, Ван Линь попрощался с группой Лу Сина. И хотя Лу Син не так давно знал Ван Линя, уже успел к нему сильно привязаться. Он похлопал себя по груди и сказал Ван Линю, что, если у того когда-либо будут какие-либо проблемы, то пусть он его найдет и придет за помощью. Что касается Лаэра, которому пришлось уступить свою лошадь Ван Линю, то он его полностью признал, выпив с ним так много вина. Лу Син добавил еще, что, если хоть кто-нибудь будет изводить Ван Линя, он сам лично заставит своего босса принять меры. В конце концов, из кареты вышел старик. Позади него стояла молодая дама в белой вуале. Рядом с ней была хорошенькая служанка. Она видела, что Ван Линь собирается покинуть их, и глаза ее были полны тоски. Старик недолго поговорил с Ван Линем, а дама в вуале улыбалась. Она не вступала в разговор. Поклонившись, она развернулась и ушла, так и не сказав ни слова. Служанка обменялась с ней несколькими словами. Затем взяла небольшой мешочек и подошла к Ван Линю. Она протянула этот мешочек ему и сказала: «Сестра хочет, чтобы я тебя поблагодарила. Здесь 10 золотых монет. Это плата за консультацию». Ван Линь не отказался. Уже 400 лет он не держал в руках денег смертных. Ван Линь сцепил руки и развернулся. Только когда Ван Линь был уже далеко, служанка вздохнула и вернулась в карету. Группа прошла по мосту и вошла в южную часть города. Ван Линь шел по столице, зажав 10 золотых монет в руке. Это действительно была столица. Там было целое море людей и разного рода торговцев, продающих на улицах много разной всячины. Вскоре глаза Ван Линя слегка загорелись. В столице мира смертных он увидел среди смертных множество культиваторов. И хотя культиваторы с самым высоким уровнем культивации были всего лишь примерно на 12 или 14 уровне конденсации ЦИ, в других провинциях такое можно было наблюдать очень редко. Поразмыслив некоторое время, он подумал о черных колоннах. Он догадывался, что это то, что можно назвать отличительной чертой провинции культивации 4 ранга. До самого полудня Ван Линь бесцельно бродил по улицам. Было ясно, что некоторые из магазинов были предназначены не для смертных, поскольку в них продавались магические сокровища для культиваторов. На входе в такие магазины стояли ограничения, не пускавшие внутрь простых смертных. Смертные в столице, казалось, знали об этом, поскольку ни один из них не заходил в такие магазины. Когда Ван Линь проходил мимо этих магазинов, он обязательно заходил внутрь, просто присматриваясь. Вдруг, когда он выходил из одного такого магазина, откуда-то неподалеку до него донесся крик. Он насмотрелся и увидел, как бьют какого-то неопрятного старика. Старик вопил, не останавливаясь, пронзительным голосом. В то же время, каждый раз, как он откашливал кровь, раздавался смех. Казалось, существовал какой-то особый ритм. Каждый раз, как мужчина ударял его, у него был полный рот крови. После того, как мужчина несколько раз ударил старика, он встал и выругался: «Старый дурак, не смей приближаться к моему магазину. Придешь снова, и я снова тебя побью». Дожил до таких лет, а ума так и не нажил. Закончив говорить, он плюнул на старика. Мужчина средних лет, стоявший рядом с Ван Линем, вздохнул. Этот старик терпит ежедневные побои, только чтобы увидеть, как сменяются служанки. Неужели оно того стоит? А Ван Линь был поражен. Он посмотрел на старика, прежде чем развернуться и уйти. Но не успел он сделать и несколько шагов, как обернулся и увидел, что старик величаво идет к нему, вытирая кровь из уголка рта. Ван Линь уклонился в сторону, а его глаза стали холодными. Старик прошел мимо Ван Линя, не останавливаясь, но затем вдруг обернулся. На его лице было написано удивление, когда он тщательно изучил Ван Линя и сказал: «Братишка, я вижу, ты полон таланта и энергии. Ты не производишь впечатления смертного». Ван Линь нахмурился. Своим божественным разумом он ясно видел, что этот старик был всего лишь смертным, не имеющим никакого отношения к культивации. А еще на теле этого старика было очень много ран. Было ясно, что это результат постоянных побоев. Ван Линь не испытывал никакого интереса к этому человеку, поэтому просто развернулся и ушел. Если бы старик продолжал ему надоедать, то Ван Линь был не против помочь ему отправиться в ад. На лице старика появилось сострадание, он покачал головой и сказал: «Если нет никакого способа дать тебе указатели, то ты, возможно, так никогда и не достигнешь стадии формирования души». Эх, Ван Линь внезапно остановился. Напряжение в теле вдруг отпустило его. Он обернулся и уставился на старика. «Кто ты?» – спросил он. Старик не чувствовал никакого дискомфорта относительно напряжения Ван Линя. Он заложил руки за спину, посмотрел на небо и голосом, полным возраста, произнес: «Тебе не надо знать, кто я. Тебе лишь надо знать, что я могу тебе помочь достичь стадии формирования души». Глаза Ван Линя загорелись. Неважно, как он смотрел на этого старика, он был всего лишь смертный, но этот старик мгновенно смог определить его уровень культивации. Такое было возможно, только если уровень культивации этого старика был гораздо выше стадии формирования души. Поэтому, когда старик захотел скрыть свою культивацию, Ван Линь просто не смог ее обнаружить. Ван Линь нахмурился и спросил: «Как я могу достичь стадии формирования души?» Старик посмотрел на Ван Линя и сказал: «Я уже стар. Когда я голоден, я просто не могу ничего вспомнить. Я тут знаю один неплохой ресторанчик. Пойдем туда, поговорим и поедим заодно». Он облизнул губы, а его желудок заурчал от голода. Ресторан «Фортуна» был одним из самых роскошных ресторанов столицы. Старик вошел в него с поднятой головой и расправив плечи. Казалось, старик считал ниже своего достоинства есть в главном зале. Едва войдя, он направился прямиком в отдельную комнату. Когда официант увидел старика, выражение его лица стало странным, но, когда он увидел Ван Линя, идущего за стариком, быстро подошел их обслужить. Ван Линь сильно нахмурился. Он чувствовал, что что-то происходит. Старик, казалось, был очень хорошо знаком с рестораном. Он заказал кучу блюд, о которых Ван Линь даже и не слышал никогда. Стол был уставлен едой, и старик накинулся на нее так, как будто не ел много дней. Ван Линь не сказал ни слова, только пил вино. Его взгляд скользнул по старику и стал еще холоднее. Какое-то время старик ел, затем Ван Линь холодно сказал: «Я слушаю». Старик схватил кусок свиной лопатки, откусил большой кусок и сказал: «Вот, подожди, пока я доем этот кусок». После этого старик съел всю свиную лопатку за несколько укусов. Он отрыгнул, погладил рукой живот и сказал: «Стадия формирования души требует понимания небес, но я полагаю, что ты это уже понял. В дополнение к этому, тебе необходимо создать домен. Ты знаешь, что такое домен? Парень, как только ты поймешь, что такое домен, можешь считать, что недалек от стадии формирования души. Что касается домена, я отлучусь в уборную, и мы продолжим». Старик вдруг положил руку на живот и встал с грустным лицом. Казалось, он боялся, что Ван Линь его не отпустит, поэтому громко пукнул. Комнату заполнил ужасный запах. Старик смущенно улыбнулся и быстро вышел. Ван Линь махнул рукой, и появившийся порыв ветра выдул зловоние из комнаты. В то же время его божественный разум был прикован к старику. Поступки старика были очень подозрительны, но то, что он сказал о формировании души, совпадало с тем, что знал Ван Линь. Это были вещи, которые смертные вряд ли могли знать. С выражением сомнения его глаза загорелись холодом, и он встал. Он заметил, как старик вышел из ресторана через заднюю дверь и быстро смешался с толпой. Ван Линь исчез из ресторана и появился уже снаружи. Его глаза были холодны, когда он как бы ненароком последовал за стариком. Он только обратил внимание, что старик каким-то образом нашел время переодеться. Он ковырял в зубах небольшим кусочком дерева. Выковырив кусок мяса, он отбросил его и снова принялся за зубы. Старик все шел, но вдруг остановился и посмотрел на мужчину средних лет в фиолетовом одеянии. Его глаза зажглись, он улыбнулся и быстро подошел к этому мужчине. Мужчина повернулся и нахмурился при виде старика, затем начал просто его игнорировать. Старик вдруг сказал: «Братишка, я вижу, ты полон таланта и энергии. Ты не производишь впечатления смертного». Мужчина средних лет был ошеломлен. Он обернулся и холодно посмотрел на старика. Старик изобразил на лице жалость, покачал головой и сказал: «К несчастью, если тебя некому направлять, ты никогда не сможешь достичь стадии формирования ядра». Глаза мужчины загорелись, и он спросил: «Кто ты такой, черт тебя дери?» Старик покачал головой и сказал: «Неважно, кто я. Может, найдем местечко для отдыха? Мы сможем поговорить, пока расслабляемся». Лицо Ван Линя стало угрюмым. Этот мужчина средних лет тоже был культиватором, но находился всего лишь на уровне заложения основы. Было совершенно ясно, что старик этому научился, чтобы обирать культиваторов. Но этот старик был еще жив, так что все было не так просто. Если только Ван Линь не был первым человеком, которого он обманул, его бы уже давно не было в живых. Если культиватор обыграл простой смертный, то уже не важно, кто он, они бы просто так не отпустили старика. Самым любопытным во всем этом было то, что этот старик, казалось, обладал способностью мгновенно определять уровень культивации другого человека. Если человек находился на уровне заложения основы, он говорил о формировании ядра. Если человек был на уровне формирования ядра, он говорил о зарождающейся душе, а если человек, как Ван Линь, был на стадии зарождающейся души, ему он говорил про формирование души. Ван Линь всю вторую половину дня проходил за стариком. Он хотел понять, в чем именно заключался секрет старика. За один полдень этот старик одурачил в общей сложности четверых, включая Ван Линя. Интересно, что просил он только еды и выпивки. Самой нахальной его просьбой стал поход в бордель. Но трое других, включая мужчину в фиолетовом одеянии, вовсе не хотели ему отомстить. Казалось, слова старика оказывали на них какое-то магическое воздействие. Чем больше Ван Линь видел, тем сильнее было его потрясение. Старик, казалось, имел очень хорошее представление о том, как перейти на следующую ступень культивации. Он мог просто сказать несколько фраз и просветить их. В результате никто не верил, что он был жуликом. Напротив, им казалось, что они действительно встретили старшего, поэтому относились к нему с уважением. Через некоторое время Ван Линь начал размышлять. Затем он отозвал свой божественный разум и прекратил выслеживать старика. Старик был слишком загадочным, и Ван Линь почувствовал, что для него же самого будет лучше не копать слишком глубоко. В борделе старик в это время держал в объятиях женщину. Когда Ван Линь отозвал свой божественный разум, его глаза зажглись. Посмотрев в сторону Ван Линя, он слегка улыбнулся и пробормотал: «Зарождающаяся душа и средняя стадия зарождающейся души. Может, помочь ему?» Пока он думал, женщина в его объятиях кокетливо позвала его. Старик выбросил Ван Линя из головы и продолжил наслаждаться жизнью. Перестав думать о старике, Ван Линь на некоторое время задумался. Он отправился в отдаленный район в западной части города и арендовал магазин за 8 золотых монет. Немного прибравшись, он там поселился. Если он хотел достичь стадии формирования души, то он должен сначала превратиться в смертного, испытать земной жизни и постичь небеса. Таким методом Ван Линь думал завершить стадию зарождающейся души. Он спокойно осмотрел магазин, потом сел, скрестив ноги, в задней комнате и начал открывать для себя мир смертных. В настоящее время Ван Линь скрылся в густонаселенной столице смертных и спокойно начал постигать небеса, и жизнь, и смерть. Он полностью погрузился в подготовку к тому, чтобы переступить границу стадии зарождающейся души и шагнуть к стадии формирования души. Глава 252. Глава 252. Магическое сокровище. Магазин, который арендовал Ван Линь, находился не на главной улице, а в стороне от нее. Если его не искать намеренно, его было очень сложно найти, но Ван Линь не возражал. После ночи культивации красная сущность вокруг него сгустилась еще больше. Когда наступило утро, Ван Линь открыл дверь магазина. Как смертный он вычистил магазин. Затем он пошевелился и исчез из магазина. Когда он вернулся, в его сумке лежало немало крупных деревьев, которые он выдернул вместе с корнями. Он снял с деревьев кору и превратил их в деревянные бруски. Ван Линь начал вспоминать свое детство, когда отец обучал его резьбе по дереву. Эти воспоминания постепенно заполнили его ум. Ван Линь надолго задумался, затем схватил большой квадратный брусок, легкий взмах руки, и квадратный деревянный брусок поделен на 10 частей. Постепенно, по мере продвижения Ван Линя, он, казалось, обретал что-то, потерянное 400 лет назад. С каждым движением он, казалось, возвращался в детство, к тому времени, когда жил в той маленькой деревушке. В этот момент духовная энергия в теле Ван Линя пришла в движение. Она глубоко впиталась в статуэтку, которую он вырезал. Время пролетело незаметно, снова наступила ночь, когда Ван Линь снова овладел своими чувствами. Он посмотрел на деревянный брусок в руке. Брусок превратился в деревянную скульптуру. Это была фигурка мужчины средних лет с доброй улыбкой на лице. Этот мужчина был одет в грубую одежду, а его руки были выполнены грубыми линиями. И хотя работа была очень грубой, статуэтка казалась живой. От нее исходили волны духовной энергии. Ван Линь внимательно ее рассматривал, и его сердце наполнялось болью. Его правая рука нежно погладила фигурку, и он пробормотал: «Отец, твой сын очень по тебе скучает». После долгих раздумий Ван Линь отставил получившуюся фигурку в сторону. Он взял другой кусок древесины и со всем сердцем начал вырезать снова, штрих за штрихом. Ночь становилась холодной, но провести ее без сна ничего не значило для Ван Линя. В те времена, когда его преследовали, он мог бежать без остановки много дней подряд. В тот момент, когда взошло солнце, фигурка, над которой работал Ван Линь, начала обретать очертания. Она стала похожа на женщину средних лет. Ее любящие глаза смотрели вдаль, как будто она ждала возвращения своего ребенка. Он поставил две статуэтки рядом и протяжно вздохнул, взяв в руки следующий брусок и начав вырезать. Медленно тянулось время. Ван Линь продолжал вырезать, делая перерывы, только когда слишком уставал. Месяц пролетел в мгновение ока. Количество вещей в магазине Ван Линя неуклонно росло. Полки вдоль стен были заставлены деревянными статуэтками, которые выглядели живыми. Там были мужчины и женщины, молодежь и старики, все в разных позах. Это были фигурки жителей деревни, из которой Ван Линь был родом. В некотором смысле, Ван Линь их оживил. В этом месяце у Ван Линя не было ни одного покупателя, но он не возражал, поскольку с головой погрузился в резьбу по дереву. Он даже перестал культивировать. Однажды Ван Линь держал в руках законченную только наполовину деревянную фигурку. По какой-то неизвестной причине эта фигурка испускала первичную ауру. Если бы эту статуэтку увидел любой культиватор из моря дьяволов, он бы сразу же опознал в ней дракона. Этот дракон был первым зверем духа, которого Ван Линь встретил, когда еще был Слимувань. Пока он занимался вырезанием, зазвенел колокольчик, и кто-то распахнул дверь. Мальчик, очень сильный на вид, осторожно заглянул внутрь. Мальчик увидел Ван Линя и был поражен, но тут же пришел в восторг, увидев столько статуэток. Он спросил: «Дядя, это вы все это вырезали? Они такие красивые. Подарите мне одну?» Ван Линь улыбнулся и отложил фигурку, которую держал в руке. Он взял деревянную фигурку с одной из полок. Это была статуэтка человека. Человека, которого Ван Линь очень хорошо знал. Его звали Ван Хао. Мальчик перед ним был очень похож на Ван Хао из той поры. Когда мальчик получил статуэтку, он испустил радостный вопль. Он держал ее в руках как сокровище и сказал Ван Линю бодрым голосом: «Спасибо, дядя. Я из кузнечной мастерской через дорогу. До свидания». С этими словами он выбежал из магазина и закричал: «Мам, смотри, смотри, что мне дал дядя». Ван Линь встал и подошел ко входу в магазин. Он увидел, как мужчина и женщина вышли из магазина через дорогу. Они с любовью смотрели на мальчика. Мужчина взял в руки деревянную статуэтку, и глаза его вдруг зажглись. Он подошел к Ван Линю вместе со статуэткой и сказал: «Братишка, дети такие несмышленые. Сколько стоит эта статуэтка?» Ван Линь покачал головой и ответил: Я подарил ее ему. Это всего лишь кусок дерева. Отец мальчика немного поколебался. Он взглянул на Ван Линя и улыбнулся. Ты ведь только приехал сюда, верно? Я раньше тебя здесь не видел. Ван Линь улыбнулся и кивнул. Отец мальчика улыбнулся и сказал: братишка, если не возражаешь, приходи к нам на ужин. У меня есть домашнее фруктовое вино, и оно гораздо лучше тех вин, что подают в ресторане. В сердце Ван Линя бились какие-то странные чувства, которых не возникало уже 400 лет. Немного поколебавшись, он кивнул. Мать мальчика была очень доброй женщиной. Она была очень молодой, но тем не менее очень терпеливой и мягкой. Глядя на них, Ван Линь мог сказать, что они были очень счастливой семьей. Их ребенок был милым, а супруги любили друг друга. В кузнечной мастерской был квадратный стол, на котором стояли блюда с домашней едой. И хотя Ван Линь больше не нуждался в пище, он все равно взял палочки и съел несколько кусочков. Ван Линь пил домашнее фруктовое вино, которым этот мужчина так гордился, и ел домашнюю пищу, приготовленную с любовью, и у него на душе стало даже спокойнее, чем было, когда он шел вместе с караваном. Духовная энергия в его теле двигалась так, как никогда раньше не двигалась. Вино действительно было очень хорошим, с хорошим послевкусием. С этого дня в жизни Ван Линя появилась новая неотъемлемая деталь – фруктовое вино. Мальчик заходил почти каждый день, чтобы посмотреть, как Ван Линь вырезает по дереву, и каждый раз он приносил с собой кувшин фруктового вина. Постепенно магазин Ван Линя заполнялся деревянными статуэтками, и большинство из них были звери. Он вырезал почти всех зверей, которых встретил за прошедшие 400 лет. Однако, как бы сильно он ни старался, он никак не мог закончить фигурки зверей духа высокого качества и нелюдимых зверей. В каждой фигурке собиралось большое количество духовной энергии. Смертные не могли ее почувствовать, но если бы мимо прошел культиватор, он был бы потрясен. А все потому, что сила духовной энергии в этих фигурках была не меньше, чем в любом магическом сокровище низкого качества. Некоторые фигурки по силе духовной энергии могли сравниться с магическими сокровищами среднего качества. Как их можно было считать просто деревянными статуэтками? Они совершенно очевидно были магическими сокровищами, изготовленными из сухостоя. Глава 253. Статуэтка дракона. Глава 253. Статуэтка дракона. Жизнь похожа на чашу с водой. В ее спокойствии есть своя едва заметная сладость. Ван Линь чувствовал, что его душа очищается такой жизнью без убийств. Он забыл свою личность культиватора и 400 лет убийств. Он на самом деле слился с миром смертных и открывал для себя горькие и сладкие стороны жизни смертных. Каждое утро Ван Линь вставал и открывал дверь в магазин, затем принимался за работу по дереву. Его магазин уже был полон бесчисленными деревянными статуэтками. Все соседние магазины постепенно выяснили, что у магазина, где обитал Ван Линь, сменился хозяин. Все очень хорошо относились к этому тихому и утонченному молодому человеку. Шло время, у Ван Линя постепенно начали появляться покупатели. Хотя они и не видели духовную энергию в деревянных статуэтках, они замечали, насколько филигранной была работа. Со временем магазин Ван Линя становился известен в округе. Год пролетел как одно мгновение. За весь этот год Ван Линь больше ни разу не видел того старика. Хотя он иногда и вспоминал о старике, эти мысли постепенно исчезли. Он полностью погрузился в резьбу по дереву, в поисках этой давно утраченной радости. В магазине Ван Линя самыми распространенными фигурками были реалистичные фигурки зверей. Все эти звери были созданиями, которых смертные никогда не видели. На самом деле, даже если бы пришли культиваторы, они бы вряд ли смогли их опознать. В конце концов, это место было слишком далеко от моря дьяволов. Мир был большим, и его населяли много различных видов зверей, и одному человеку было не под силу узнать их все. В настоящий момент Ван Линь держал в руке квадратный брусок древесины. Рука пришла в движение, и из куска дерева начал постепенно проступать зверь, похожий на черепаху. Глядя на результат своего труда, он отложил инструмент и взял кувшин. Уже поднеся его ко рту, он понял, что вина в нем не осталось. Обычно в это время приходил Даню, чтобы посмотреть, как он вырезает фигурки, и приносил с собой кувшин вина. Конечно же, в скором времени Даню, выросший за год на целую голову, вошел в магазин. Даню был тем самым мальчиком, и, хотя ему было всего 12 лет, он был уже очень высоким. Его тело было гораздо сильнее, чем год назад. Войдя в магазин, он издал какой-то печальный звук и сел рядом с Ван Линем. Он сказал: «Дядя Ван, ты должен как-нибудь зайти к нам домой и поговорить с моим папой. Он все время заставляет меня учиться искусству работы с железом, но я не хочу учиться. Если уж на то пошло, я хочу научиться вырезать по дереву, как дядя». С этими словами он поставил кувшин вина рядом с Ван Линем. Его глаза сузились, когда он внимательно посмотрел на незаконченную фигурку в руках Ван Линя. Ван Линь рассмеялся и сделал глоток фруктового вина. Это фруктовое вино было сладким, с оттенком пряности, и дарило тепло его животу. За последний год это вино стало неотъемлемой частью каждого дня Ван Линя. Даню смотрел на фигурку, затем спросил смущенно: «Дядя Ван, какое животное ты сейчас вырезаешь? Почему оно выглядит как черепаха?» Ван Линь погладил Даню по голове и ответил: «Это не черепаха, а существо, которое называется Чжунгу. Хоть оно и выглядит как черепаха, оно гораздо более могущественно». Даню неуверенно кивнул. За прошедший год он рассмотрел все виды животных в магазине Ван Линя, и ни одного из них он никогда не встречал. Ван Линь взял в руки инструмент и начал вырезать черты этого существа штрих за штрихом. Это создание, похожее на черепаху, на самом деле было редким зверем духа среднего качества из моря дьяволов. Если он начинал злиться, обычные культиваторы не могли сопротивляться его силе. Но Ван Линь убил многих из этих типов зверей и поглотил большое количество их ядер. Таким образом, образ этого зверя полностью сложился в сознании Ван Линя, и его рука не останавливалась ни на мгновение. Полчаса спустя Ван Линь несколько раз с нажимом ткнул туда, где должны были быть глаза. В этот момент статуэтка, казалось, ожила. Зверь смотрел в небо. В его глазах можно было прочесть намек на отчаяние и страх. Его рот был широко раскрыт, будто испуская немой рев. От него исходила невидимая аура, которую смертные не замечали. Но стоило ауре распространиться, Ван Линь коснулся ее правой рукой, и аура исчезла. Ван Линь сделал глубокий вдох и небрежно поставил статуэтку на полку. За прошедший год Ван Линь выяснил, что он может вырезать зверей духа в лучшем случае среднего качества. Когда дело доходило до зверей духа высокого качества, какие бы усилия он ни прикладывал, ему не удавалось закончить работу. Каждый раз, когда он пытался вырезать зверя духа высокого качества, он терял контроль, когда ему оставалось 2-3 последних штриха, и в результате фигурка рассыпалась. Ван Линь понимал, что так было из-за того, что его уровень культивации был недостаточно высок. В конце концов, зверя духа высокого качества можно было приравнять к человеку на стадии формирования души. Даню смотрел, словно загипнотизированный. Весь прошлый год он каждый день приходил, чтобы посмотреть, как Ван Линь вырезает. Постепенно он пристрастился. Весь прошлый год он втайне пытался хоть что-нибудь вырезать, но как бы он ни старался, ничего приличного у него не получалось. Сейчас, когда он увидел, как легко Ван Линь закончил работу, он не смог больше сдерживаться и попросил Ван Линя. Ван Линь ненадолго задумался. Он поднял голову и ответил мальчику: «Резьба по дереву требует понимания. Если хочешь научиться, то тебе придется наблюдать за мной 60 лет. Через 60 лет ты сможешь заниматься этим сам». Даню высунул язык и сказал: «60 лет, но я видел плотника в южной части города. Ему всего 40 лет, а его фигурки тоже очень хороши». Ван Линь сделал глоток вина и возразил: «Но он, не я». Глаза Даню были полны замешательства. Он явно не понимал смысла этих слов. В этот момент снаружи вдруг раздались громкие звуки. Даню выбежал на улицу. Вскоре он заглянул обратно и сказал: «Дядя Ван, старший сын семьи Сюй вернулся. За ним следуют больше 10 карет и много людей. Он выглядит очень круто». С этими словами он снова выбежал. Ван Линь не возражал. Он взял следующий кусок дерева и начал вспоминать сцены из земли древнего бога с тем большим нелюдимым зверем, который оставил глубокий след в его сознании. Он немного поколебался, затем снова приступил к резьбе. Медленно текло время. Через час с лишним кто-то открыл дверь в магазин. Вошел радостный Даню. За ним следовал очень крепкий на вид молодой человек. Молодой человек окинул взглядом статуэтки, и глаза его зажглись. Даню быстро подошел к Ван Линю. Он подал ему несколько знаков, потом прошептал: «Только не пытайся продать их слишком задорого». С этими словами он быстро развернулся и уже громко сказал: «Мастер Сюй, вот об этом магазине я вам рассказывал. Посмотрите на эти статуэтки. Они совсем не уступают поделкам плотника Чжоу. Не хотите купить несколько?» Ван Линь улыбнулся. Этот Даню, очевидно, заметил, что у Ван Линя было не так уж много покупателей в прошлом году, так что, Когда на горизонте появился богатый человек, он затащил его в магазин Ван Линя. Молодой человек по имени Сюя смотрел магазин, и его глаза загорелись еще ярче. Он был совсем не похож на Даню. Он много повидал, особенно когда стал доверенным лицом сына лорда Нань. Он с первого взгляда мог сказать, что качество этих статуэток было в несколько раз выше, чем у знаменитых поделок плотника Чжоу. И хотя фигурки плотника Чжоу тоже были очень реалистичны, им все равно чего-то не хватало. Подумав немного, он, наконец, понял. Единственное, чего не хватало фигуркам плотника Чжоу, так это жизни. Одни казались почти реальными, а другие казались почти живыми. Всего одно слово, но какая колоссальная разница. Глаза молодого человека по имени Сюй сияли, когда он подошел поближе и взял в руки фигурку. Это был дракон, которого Ван Линь вырезал год назад. Тело дракона свернулось, голова была обращена к небу, и каждая чешуйка на его теле была вырезана очень искусно. Что больше всего потрясло молодого человека по имени Сюй, так это то, что, когда он держал статуэтку в руках, она производила впечатление живой. Он испугался, его правая рука вдруг ослабла, и фигурка упала на землю. Даню было знакомо выражение лица молодого человека, и он знал, что, когда кто-либо касался статуэток, то испытывал таинственное ощущение. Именно поэтому он по большей части смотрел на них и редко трогал. С громким грохотом статуэтка упала на землю. Хорошо, что она была сделана из дерева, и падение на землю никак на ней не сказалось. Молодой человек по имени Сюй покраснел и спросил: «Мастер Ван, что это за животное? Почему мне кажется, что оно похоже на змею?» Прежде, чем Ван Линь успел ответить, Даню выпятил грудь и сказал: «Это же дракон. Вы знаете, кто такие драконы? Это бессмертные создания». Дракон. Молодой человек по имени Сюй запомнил это название и спросил: «За сколько вы продаете эту фигурку дракона?» Ван Линь небрежно улыбнулся и ответил: 10 золотых монет». Когда Даню это услышал, он незаметно вздохнул и подумал, что все кончено. За этот год он привел немало людей в этот магазин, но стоило людям услышать цену, они качали головой и уходили. Но он не поверил своим глазам, когда молодой человек по имени Сюй только нахмурился и положил на стол 10 золотых монет. Молодой человек снял с себя накидку, завернул в нее статуэтку дракона и быстро ушел. Даню ошарашенно смотрел на 10 золотых монет, лежавших на столе. Его глаза сияли, когда он пробормотал: «Невероятно, одну единственную статуэтку, вырезанную из дерева, можно продать за 10 золотых монет. Папа за целый месяц работы получает одну золотую монету, и то это редко бывает». Пробормотав это, он принял решение. Всего-то 60 лет. Он сделает все, что нужно, чтобы научиться этому искусству. Стоит его освоить, и ему не придется беспокоиться о деньгах всю свою оставшуюся жизнь. Сейчас он не думал, как бы прошли эти 60 лет, прежде чем он научился бы резьбе по дереву. Даже если ему не придется беспокоиться о деньгах, это же будет только через 60 лет. Молодой человек по имени Сюй вышел из магазина и быстро пошел домой попрощаться с родителями. Он даже не съел ужин, который они приготовили, только быстро собрал всех своих людей и помчался обратно во дворец Нань в восточной части города. Глава 254. Никогда такого не видел. Глава 254. Никогда такого не видел. Ван Линь сгреб золото со стола и небрежно бросил его в маленькую корзину, даже не глядя. Что касалось статуэток в магазин, то, за исключением фигурок его родителей и близких, их судьба его не волновала. В его глазах они были всего лишь инструментами. Инструментами, помогавшими ему успокоить сердце и постигать небеса. Он верил, что, когда сможет вырезать статуэтку культиватора или духовного зверя формирования души, сам сделает шаг вперед в своей культивации. Даню вышел из магазина в трансе. Он шел и продолжал бормотать себе под нос, но никто не знал, что же он там бормочет. Ван Линь сделал глоток фруктового вина и снова погрузился в работу. Он вырезал, деревянная стружка падала на землю, и деревянный брусок обретал форму. От фигурки исходила мощная аура, но эта аура не могла развернуться и была заточена в фигурке как в западне. С каждым движением резца аура становилась все сильнее. Очень медленно брусок превращался в деревянного дракона, но резец Ван Линя начал колебаться. Он надолго задумался, потом вздохнул. Инструмент исчез из его руки. Левой рукой он небрежно бросил незаконченную фигурку в большую коробку. В ней лежало уже больше дюжины незаконченных работ. Если внимательно посмотреть на эти фигурки, то можно было заметить, что это все были разные люди и звери духа. Горбун Мэн, древний император, дьявольский лорд шести желаний, звери духа высокого качества и даже нелюдимые звери. И хотя статуэтки изображали разные вещи, у них была одна общая черта – все они изображали людей и зверей уровня выше формирования души. За этот год Ван Линь много раз пробовал вырезать человека или зверя духа, которые были бы на уровне формирования души, но каждый раз терпел неудачу. Если он заставлял себя завершить статуэтку, она обращалась в пыль. Он ненадолго задумался, закрыв глаза. Внезапно вокруг него появилась красная сущность в ладонь толщиной. Красная сущность была аурой зла, которую Ван Линь сильно уплотнил за прошедший год. Ван Линь был очень доволен результатом. На самом деле он не сгущал ауру зла насильно, все получилось само собой благодаря его действиям. Ван Линь считал, что еще только один год, и он сможет сжать эту ауру зла до предела. Хотя если он избавится от этой ауры зла, это все равно не поможет ему перейти на следующий уровень культивации. Но Ван Линь всегда полагал, что, если он просто позволит этой злой ауре исчезнуть, то пожалеет об этом в будущем. Этот инстинкт культиватора, который знает, что в будущем ему может что-то понадобиться, повлиял на решение Ван Линя заняться уплотнением ауры зла. С улицы раздался голос отца Даню. «Брат Ван, твоя невестка сегодня приготовила несколько вкусных блюд. Заходи, поешь с нами, а потом мы с тобой можем пропустить по паре стаканов». Глаза Ван Линя вдруг широко распахнулись, в них загорелся древний свет. Свет медленно исчез, а Ван Линь снова стал нормальным человеком. Он взял кувшин, сделал два шага, немного поколебался, взял немного золота из корзины, и только потом вышел. Что же касается этого молодого человека по имени Сюй, то в этот момент он сидел в своей карете. Его сердце колотилось, в руках он держал сверток. Глаза выдавали его волнение. Он и не думал, что простой визит домой, чтобы повидать родителей, позволит ему встретить человека, который может создавать поделки из дерева такого рода. Наверное, стоит отметить, что единственным увлечением короля было коллекционирование вещей такого рода. Были ли они исполнены из камня или дерева, не имело никакого значения. Коль скоро это была скульптура, королю она нравилась. А принц был очень почтительным сыном. Если он принесет это принцу, получит щедрое вознаграждение. Думая об этом, молодой человек по имени Сюй сделал глубокий вдох. Группа из более чем 10 карет быстро неслась по столице, но ему все равно хотелось, чтобы они могли ехать еще быстрее, чтобы он мог добраться до дворца как можно скорее. Много времени спустя карета остановилась. Молодой человек по имени Сюй быстро распахнул дверцу и бросился во дворец. В восточном дворе молодой человек остановился перед очень изящным зданием и проговорил: «Принц, Сюй Тао хотел бы встретиться с вами по одному очень важному делу». Через некоторое время из здания донесся ленивый голос: «Сюй Тао, ты разве не уехал домой навестить родственников? Что же ты вернулся так рано? Если тебе так надо, мы можем поговорить завтра». Сюй Тао неотчетливо слышал из дворца очаровательные и соблазнительные голоса. Он заколебался. В обычных обстоятельствах это действительно было не самое лучшее время, чтобы беспокоить принца. Но он был очень уверен в предмете, который держал в руках. Он сжал зубы и произнес: «Принц, у меня действительно очень важное дело. Когда я направлялся домой, я обнаружил деревянную статуэтку. Если бы король увидел эту фигурку, он совершенно определенно был бы счастлив». Тишина была ему ответом. Через некоторое время изнутри раздался недовольный голос: «Ну заходи тогда, но если эта штуковина не настолько хороша, как ты говоришь, то в этом месяце ты останешься без платы». Сюй Тао быстро вошел во дворец и увидел гигантскую кровать, закрытую покрывалом. На краю кровати сидел немного бледный молодой человек. Его глаза были немного мрачными. Сюй Тао положил свою накидку на землю, затем осторожно развернул ее, открывая статуэтку дракона. Стоило молодому человеку увидеть деревянную статуэтку, его взгляд вдруг стал колючим. Он встал и быстро подошел к деревянной фигурке. Он протянул правую руку и схватил поделку. Как только Сюй Тао собрался предупредить юношу, вдруг услышал, как тот пронзительно вскрикнул. Юноша взмахнул рукой, и деревянная фигурка исчезла. Он сказал: «Хорошо, Сюй Тао, ты сослужил отличную службу». С этими словами он хлопнул по невзрачной сумке, висевшей на его талии. Внезапно из сумки выползло облако фиолетового газа и окружило юношу. Газ рассеялся, и оказалось, что юноша теперь одет в фиолетовое одеяние. Когда появился фиолетовый газ, по комнате пронесся порыв ветра, немного приподняв покрывало на кровати. С кровати раздались два очаровательных вопля, поскольку за покрывалом оказались два прекрасных тела. Глаза Сюйтая невольно посмотрели в ту сторону. Он с трудом сглотнул и отвел взгляд, не смея смотреть. Юноша не был смертным, он был культиватором. Однако уровень его культивации был невысок. Он был всего лишь на восьмом уровне конденсации ЦИ. Он посмотрел на Сюйтая и заметил его взгляд. Он рассмеялся и сказал: «Мэй Цзи, выходи. Сегодня ты принадлежишь Сюйтая». Из кровати пришел прекрасный ответ, поскольку из нее встала красивая фигура. Она неторопливо подошла, схватила ошарашенного Сюйтая и ушла с ним через боковую дверь. Глаза молодого человека загорелись, и он быстро покинул дворец. Юноша направлялся прямиком в центральный дворец. Когда он уже подошел к двери, то услышал шквал песенной музыки вместе со смехом своего отца, которые доносились изнутри. Возле зала стояли ряды охранников. Когда они увидели принца, все они упали на одно колено. Молодой человек быстро миновал их и вошел в главный зал. В зале стояли два небольших стола, за каждым сидел культиватор. Культиваторы были одеты в одеяния разных цветов, одно было черным, другое – зеленым. Глаза культиватора в черном были закрыты. Он не проявлял никакого интереса ни к музыке, ни к танцам. Культиватор в зеленом улыбался, наблюдая за выступлением певцов и танцоров. В глубине главного зала сидел очень красивый мужчина средних лет. Этот человек был очень величественным и выглядел как настоящий правитель. Когда молодой человек вошел в зал, мужчина средних лет рассмеялся и сказал: «Почему ты не веселишься в розовом дворце? Что привело тебя сюда, к твоему старику?» Молодой человек сперва уважительно поприветствовал двух культиваторов, затем посмотрел на мужчину средних лет и произнес: «Отец, взгляни на это». С этими словами он вытащил статуэтку дракона и поставил ее на землю. В этот момент культиватор в зеленом, прежде смотревший на выступавших, вдруг прирос взглядом к статуэтке. Глаза мужчины средних лет тоже зажглись. Он взмахнул рукой, и все исполнители бросились в рассыпную и быстро исчезли. Культиватор в зеленом вдруг встал и подошел к статуэтке. Он внимательно осмотрел фигурку, сделал глубокий вдох и проговорил: «Это в душе он уже догадался, но не был уверен». Мужчина в черном, глаза которого всегда были закрыты, открыл их и медленно произнес: «Это деревянная статуэтка». Мужчина в зеленом, стоявший перед деревянной фигуркой, был поражен. Он робко улыбнулся и сказал: «Старший брат-послушник, я знаю, что это деревянная статуэтка. Я говорил о том, кого эта статуэтка изображает». Культиватор в черном, к которому обратились как к старшему брату-послушнику, ненадолго задумался, потом медленно проговорил: «Никогда такого не видел». Культиватор в зеленом горько улыбнулся. Он уже привык к странностям старшего брата-послушника. Мужчина средних лет внимательно посмотрел на фигурку и улыбнулся. «Два бессмертных старейшины, что особенного в этой статуэтке?» Культиватор в зеленом, стоявший рядом со статуэткой, схватил ее. Он вдруг почувствовал воздействие древней ауры. Эта аура была очень могущественной и привела его в замешательство. Со своей средней стадией заложения основы, он почувствовал, будто его основа вот-вот разрушится. В ужасе он быстро отпустил фигурку. Его старший брат-послушник взмахнул рукавами, и статуэтка сама влетела ему в руку. Лицо этого культиватора вдруг побледнело, поскольку его ядро стало неустойчивым. Прошло много времени, прежде чем он снова смог управлять колебаниями своего ядра. Чем выше у тебя уровень культивации, тем сильнее на тебя будут влиять статуэтки Ван Линя, но если ты смертный, то воздействие будет незначительным. Мужчина в черном медленно проговорил: «Этот предмет – необычная статуэтка. Существо, которое вырезано, практически идентично дракону в древней летописи нашей секты». Культиватор в зеленом сказал со странным выражением лица: «Старший брат-послушник, не вы ли сказали ранее, что никогда прежде такого не видели? Почему вы теперь говорите, что это дракон?» Культиватор в черном в изумлении посмотрел на культиватора в зеленом. Его глаза были полны удивления, когда он сказал: «Младший брат-послушник, я, наконец, понимаю, почему твоя культивация все никак не продвинется». Лицо культиватора в зеленом дернулось. Он ничего не сказал. Культиватор в черном вздохнул и сказал: «Я никогда не видел зверя, который вырезан, но я не говорил, что не могу его узнать». Сердце Даа культиватора в зеленом не было достаточно устойчивым, поэтому он откашлял глоток крови. Много времени спустя он успокоился и горько рассмеялся. Ему казалось, что он никогда не сможет нормально общаться с этим своим старшим братом-послушником. Глава 255. Грабитель. Стояла темная, безлунная ночь. Ван Линь лежал на кровати в задней части магазина. Рядом с ним стоял кувшин вина. Он поднял его и сделал несколько глотков. Ван Линь чувствовал, что за прошедший год ему удалось избавиться от своего мировосприятия как культиватора и стать больше похожим на смертного. Возьмем пример. Он теперь совсем редко занимается культивацией, а раньше такое было бы совсем невозможно. За те 400 лет, что он находился в бегах и убивал, почти всегда в его теле бушевала духовная энергия, и он использовал любой свободный момент, чтобы поднять культивацию на более высокий уровень. Его жизнь была полна смертельно опасных планов и угрожающих жизни опасностей. Если бы он был хоть чуточку менее осторожным, его бы уже давно не было в живых. Никогда раньше он вот так не лежал в кровати и не спал. В большинстве своем он проводил ночи, занимаясь культивацией. Такой образ жизни был очень захватывающим и наполненным страстью, но он был наполнен и сожалением. В нем не было баланса. Этой жизни чего-то не хватало. Сейчас в жизни Ван Линя не было конфликтов. И хотя теперь жизнь стала немного скучной, она очищала душу Ван Линя. Ван Линь почувствовал себя очень странно, когда впервые заметил это ощущение, но постепенно принял его и продолжил жить жизнью смертного. Он поднял кувшин и сделал глоток, затем вдруг нахмурился. В этот момент к его магазину прибыли два культиватора. Их тела подплыли к его магазину как призраки. Один из них взмахнул рукой, и парадная дверь магазина Ван Линя бесшумно открылась. Оба быстро вошли. Дверь закрылась порывом ветра. Внутри магазина их глаза загорелись, когда они посмотрели на все эти статуэтки на полках. Глаза их наполнились ужасом, но этот ужас вскоре сменился бесконечной жадностью. Как много магических сокровищ. Один из культиваторов втянул в себя холодный воздух. Он схватил одну из статуэток и посмотрел на нее. Его тело задрожало, и он быстро отбросил фигурку в сторону. Жадность в его глазах все росла. Он взмахнул рукой, и все фигурки с полок оказались в его сумке. Другой культиватор присел на корточки и обыскивал коробку в углу. Он вскрикнул, взяв в руки незаконченную статуэтку. Выражение его лица стало странным. Он почувствовал сладость в горле и откашлял глоток крови. Он быстро отбросил фигурку и попятился, как будто она была древним зверем. На самом деле, было неудивительно, что он не смог сопротивляться статуэтке. Это была незавершенная фигурка дьявольского лорда шести желаний. Хотя она и была недоделана, напряжение духа в статуэтке соответствовало культиватору на поздней стадии зарождающейся души. У этого человека был уровень формирования ядра. С таким уровнем у него просто не было шансов. Хорошо, что он быстро выпустил ее из рук, и напряжение духа в статуэтке не успело по-настоящему пробудиться. В противном случае он не отделался бы всего лишь глотком крови. Когда деревянная фигурка упала, ее поймала гигантская невидимая рука, положившая ее в руку Ван Линя. Ван Линь вышел из задней комнаты. Он небрежно поставил фигурку на полку, затем сделал глоток вина и сказал: «В общей сложности с вас 4520 золотом. Раскошеливайтесь». Когда Ван Линь появился, эти двое вдруг замерли и испуганно уставились на него. В особенности тот культиватор, что был ранен духовным напряжением в статуэтке. Его лицо побледнело, а лоб покрылся потом. В их глазах появление Ван Линя было слишком странным. Прежде, чем они вошли в магазин, они использовали свою духовную энергию, чтобы проверить все внутри. И хотя в задней комнате действительно находился один человек, это был всего лишь смертный. Но сейчас тот, кто в их глазах выглядел смертным, появился перед ними совершенно бесшумно, как будто их поразил разряд молнии, вселяя в них ужас. Добавить к этому магические сокровища в виде статуэток. Даже если бы эти двое были совсем тупыми, они бы поняли, что человек перед ними был старшим, связываться с которым они себе позволить не могли. Они переглянулись и почтительно сказали: «Приветствуем, старший». Младшие являются последователями секты Белого Облака. Младшие вели себя оскорбительно и надеются, что старший их простит. Ван Линь спросил прямо: «У вас есть 4520 золотых монет?» Двое переглянулись. Они были культиваторами, так что, если бы речь шла о камнях духа, они бы у них были, но золото, которым пользовались смертные, у них с собой особо не было. Конечно, если бы у них было время подготовиться, они бы подготовили 4000 и даже 40000. Ван Линь понял, о чем думали эти двое, и вздохнул. Он взмахнул рукой, и сумка, в которой лежали статуэтки, прилетела к нему. Случайно он ударил по сумке рукой слишком сильно, и владельцу сумки насильно пришлось проглотить глоток крови. Уважение в глазах культиватора стало еще глубже, поскольку этот удар смел с сумки его божественный разум. Ван Линь встряхнул сумку, и все фигурки вылетели и безошибочно заняли свои прежние места, как будто никогда их и не покидали. «Уходите туда, откуда пришли. Когда вернетесь, возьмите с собой достаточно золота». С этими словами Ван Линь взмахнул рукой, и сумка вернулась к своему владельцу. Затем мощная сила толкнула обоих культиваторов к двери. Когда они уже практически врезались в дверь, та открылась, и их вытолкнула из магазина. Один этот толчок заставил их пролететь более 10 километров, прежде чем они смогли, наконец, стабилизироваться. В их глазах отражались невообразимый ужас и шок. В их глазах культивация этого юноши была слишком сильна, чтобы ее можно было измерить. Эти двое ненадолго задумались и пришли к выводу, что им очень повезло. С этими мыслями они быстро ушли. Это были культиваторы из дворца. Они заметили аномалии в статуэтке, поэтому пошли и нашли Сюйтао, прекрасно проводившего время, и выяснили о магазине все. Но после того, что только что произошло, они были просто слишком напуганы, чтобы продолжать думать об этом магазине. Они не знали, что Ван Линь уже устремил на них свой божественный разум. Если бы у них возникли злонамеренные мысли о Ван Лине, они были бы немедленно убиты. На самом деле, если бы эти двое знали хоть что-нибудь о Ван Лине, они бы пришли к выводу, что им чрезвычайно повезло. Если бы их встретил Ван Линь, каким он был год назад, единственным возможным исходом этой ситуации стала бы смерть. Ван Линь сидел внутри магазина. Он сделал глоток вина и вздохнул. «За год я никого не убил». С этими словами он прошел обратно в заднюю комнату и лег спать. Время летело быстро, и прошло уже 2 года. Ван Линь жил в столице уже 3-й год. Даню вырос еще выше и стал еще сильнее, и больше соседей переехало. Владелец магазина тканей Куна умер из-за болезни, и магазин продали кому-то другому. На лицах родителей Даню появились мелкие морщинки. Хотя они все еще были молоды, их коснулось дыхание времени. Стоит отметить, что в течение этих 2 лет многие из соседей приходили к Ван Линю с разговорами о браке, но Ван Линь отклонял все предложения. Второй сын семьи Сюй уже женился, у него родился здоровый ребенок. Сюйтао вернулся, чтобы выразить почтение Ван Линю. Он передал Ван Линю 100 золотых монет, сказав, что их просил передать принц. На самом деле, за эти 2 года, в каждый Новый год Сюйтао приносил много золота и серебра. Коли так повелось, Ван Линь ему не отказывал, он все принимал. Прошла осень, и наступила зима, солнце вставало и садилось. В течение прошедших 2 лет Ван Линь видел рождение молодых и смерть старых. Он стал очень задумчивым. За эти 2 года он занимался культивацией всего 2 раза. Он больше не заботился о своем уровне культивации и редко теперь его проверял. Что касается красной сущности, остался всего лишь тонкий слой. Остальное было уплотнено в 3 красных шарика, хранившиеся в его сумке. По его подсчетам, когда будет создан 4-й шарик, красная субстанция исчезнет полностью. Те 2 культиваторов за эти 2 года приходили только 1 раз. Отдав очень много золота смертных, они получили 3 деревянных статуэтки. За эти 2 года магазин Ван Линя получил некоторую известность в западной части города. Хотя у него по-прежнему было не так уж много покупателей, дела все равно обстояли намного лучше, чем в самый первый год. Тем не менее, самыми частыми посетителями магазина Ван Линя были не смертные, а культиваторы. 6 из 10 заглянувших оказывались культиваторами. Каждый культиватор покупал деревянные статуэтки за золото смертных. За эти 2 года он продал достаточно много фигурок и заработал много золота и серебра. Тот факт, что в западной части города живет кто-то удивительный, постепенно разносился молвой среди культиваторов. Сердце Ван Линя по-прежнему было спокойным. Он по-прежнему хотел испытать на себе все стороны жизни смертного. Магазин был всего лишь инструментом для получения опыта, равно как и деревянные статуэтки. На носу был Новый год, и столица очень оживилась. Ван Линь вышел из магазина и сел снаружи. Его глаза были полны тоски. Это был уже 3-й Новый год, что он встречал с тех пор, как приехал в столицу. Каждый раз впечатления были разными, за исключением одного. Сожаление о своем детстве. Даню выбежал из кузнечной мастерской через дорогу, держа в руке фейерверк и с удовольствием играя с ним. Когда Ван Линь увидел Дэню, в его глазах появилось счастье. Ван Линь видел, как тот превратился из 11-летнего ребенка в 14-летнего юношу. В прошлом году Дэню больше не смог отказывать своему отцу и начал учиться искусству работы с железом. Тем не менее, всякий раз, когда у него было время, он приходил и смотрел, как Ван Линь вырезает статуэтки из дерева. Хотя Дэню приходил уже не так часто, кувшин фруктового вина продолжал появляться каждый день. Играя с фейерверками, Дэню подбежал к Ван Линю и сел на холодную скамейку. Он, казалось, не возражал против холода. Он подмигнул Ван Линю и сказал: «Дядя Ван, я слышал от отца несколько дней назад, что владелец магазина Лу из восточной части города хотел выдать за тебя свою дочь. Почему ты не согласился? Я когда-то видел ее тайком, она очень красивая». Ван Линь улыбнулся. Он погладил Дэню по голове и ответил: «У дяди уже есть жена». «Да, правда? Почему же я никогда ее не видел?» Дэню встал ошеломленный. «Она находится в одном месте, очень далеко отсюда, и ждет меня. Однажды я пойду и найду ее». Голос Ван Линя был нежным, в его сознании появился женский образ. Дэню озорно улыбнулся. Он сказал: «Я понял. Дядя Ван, вы приехали в столицу, чтобы заработать деньги, чтобы можно было вернуться домой и жениться». Глава 256. Глава 256. Холод. Ван Линь улыбнулся и сказал: «Все верно. Как только дядя заработает много денег, он вернется и женится». Дэню хотел что-то сказать, но его позвал отец. Дэню отозвался и сказал Ван Линю с горькой улыбкой: «Мне снова надо работать с железом». С этими словами он обреченно поплелся домой. Из кузнечной мастерской донеслось несколько криков отца Дэню. Ван Линь отхлебнул вина и продолжал сидеть на улице. Медленно начался снегопад. Беззвучно падал первый снег этого года. Температура внезапно упала. Снежинки падали на лицо Ван Линя и быстро превращались в ледяную воду. Ван Линь поднял голову и посмотрел на тусклое небо. Потом поднял руку и не спеша закрыл ладонь. Все снежинки начали слетаться к нему. Ван Линь сделал глубокий вдох и раскрыл правую ладонь. Снежинки тут же рассеялись и полетели в разных направлениях. Все произошло так быстро, что никто из смертных, быстро шагавших по улицам с опущенными головами, ничего не заметил. Небо темнело, все меньше и меньше людей проходило мимо. Вскоре на улице не осталось совсем никого. Даже все магазины закрылись из-за холода. Все ушли домой к своим семьям, чтобы собраться всем вместе вокруг печи. Такое тепло согревает не только тело, но и душу. Такое тепло, которое может дать только семья, может прогнать любой холод. Печаль медленно заполнила глаза Ван Линя. Холод, который принес снег, ничего не значил для Ван Линя, но сейчас, когда он смотрел на все эти огни магазинов, а его магазин единственный был с темными окнами, в его сердце начал зарождаться холод. От этого холода невозможно было избавиться при помощи огня или какой-либо техники. Этот холод происходил из понимания небес и был неотъемлемой частью познания жизни. Чтобы стать бессмертным, нужно сначала стать смертным. И хотя стать смертным было легко, как это могло быть настолько легко? Прямо сейчас Ван Линь переживал одиночество. Он знал, что ему нужно продолжать его испытывать. Это одиночество – ничто по сравнению с тем, что придет спустя годы, когда все, кого он знает, будут умирать один за другим, пока он не останется совсем один. Вот это будет настоящее одиночество. Ван Линь начал размышлять. Спустя много времени он встал. Казалось, он сильно постарел. Он медленно поднял стул, зашел обратно в магазин и медленно закрыл дверь. Прошло много времени, и в магазине зажегся огонь. И хотя этот огонь выглядел как огни во всех остальных магазинах, он был пустым, и внутри его пряталось глубокое чувство одиночества. Ван Линь сидел рядом с огнем. В магазине было очень тепло, но его сердце стало еще холоднее. После долгих раздумий Ван Линь достал деревянную статуэтку и поставил ее рядом с собой. Это была фигурка его отца. Он смотрел на фигурку, и холод в его сердце немного отступил. Затем Ван Линь вытащил фигурку матери. После этого он постепенно вытаскивал статуэтки одну за другой и ставил их рядом с очагом. Это были фигурки мужчин и женщин, молодежи и стариков. Все они были жителями одной маленькой деревушки. Глядя на эти фигурки, Ван Линь улыбнулся. Хотя эта улыбка демонстрировала удовлетворение, если бы ее кто-нибудь увидел, то он бы спросил: «Разве это улыбка?» Очевидно же, что это не мой крик. Огонь колебался, то освещая лицо Ван Линя, то бросая на него тень. Когда огонь добрался до резных фигурок, пробудилось какое-то странное чувство. Холод в сердце отступил еще немного, и он нежно взял в руки каждую фигурку. И хотя холод уменьшался, росла его печаль. Ван Линь пробормотал под нос: «Не могу отпустить, не могу отпустить». В ранние годы своей культивации он не мог отпустить свою семью. Даже сейчас он не мог их отпустить. Но это чувство отличалось от того, что он испытывал тогда. Чтобы стать бессмертным, ему сначала нужно стать смертным. Если бы он отпустил все эмоции, что испытывал к своей семье, для него не осталось бы способа превратиться в смертного. Каждый культиватор формирования души был сильным не только из-за своей культивации, но и потому, что где-то в глубине души пряталась капелька эмоций. Они использовали эти эмоции, чтобы выйти из стадии зарождающейся души и достичь стадии формирования души. Именно благодаря этим эмоциям Ван Линь не испытывал трудностей при превращении в смертного и постепенно начал чувствовать себя смертным. В данный момент он был погружен в мысли о своих родителях и молча проживал это чувство. Духовная энергия в его теле снова начала бурлить. Она постепенно выходила из его тела. Осколки духовной энергии выходили из всех деревянных статуэток в комнате и кружились вихрем вместе с духовной энергией Ван Линя. Постепенно водоворот духовной энергии вращался все быстрее и вышел за пределы магазина. Когда снежинки падали на крышу магазина, они тоже начинали кружиться. Вскоре они превратились в вихрь снежинок и улетели вдаль. Снег шел все гуще и гуще. Постепенно Ван Линь начал пробуждаться. Когда он пришел в себя, некоторые фигурки треснули. Несмотря на трещины, их духовное напряжение стало еще сильнее. Даже их качество увеличилось. Ван Линь посмотрел на них и сделал глубокий вдох. Он встал, распахнул дверь. Холодный ветер со снегом ударил ему в лицо. Он поднял взгляд в небо и прошептал: «Формирование души, я, Ван Линь, добьюсь его, любой ценой». Снег пошел еще сильнее, землю начал укутывать толстый снежный покров. В этот момент неожиданно открылась дверь в кузнечную мастерскую напротив Ван Линя. Даню и его отец уже собирались выходить, когда увидели Ван Линя. Они не могли не встревожиться. Даню побежал сквозь снег, хрустевший с каждым его шагом. Он подбежал к Ван Линю и прокричал: «Дядя Ван, ты знал, что мы придем». С этими словами он вошел в комнату и сел у огня. Отец Даню нес деревянную корзину и улыбался: «Брат Ван, ты не занят?» Ван Линь слегка улыбнулся, посторонившись, и ответил: «Я не занят. Заходите, побеседуем внутри». Отец Даню вошел в комнату. Он посмотрел на статуэтки, стоявшие там, в его взгляде читалась зависть. Он поставил деревянную корзину на землю и потер руки. Он хотел что-то сказать, но не знал, как начать. В этот момент Даню, сидевший у огня, увидел фигурки родителей Ван Линя и вдруг закричал: «Дядя Ван, а почему я никогда раньше не видел эти фигурки? Ты недавно их сделал?» Ван Линь закрыл дверь, затем сел и сказал: «Я сделал их не так давно». Даню внимательно посмотрел на статуэтки и спросил: «Дядя Ван, а чьи это фигурки?» В глазах Ван Линя показалась ностальгия, он медленно проговорил: «Это моя семья». Даню был поражен и больше ничего не спрашивал. Он подошел к корзине и открыл ее. Внутри было три блюда с изысканной едой и два кувшина фруктового вина.